шастрах описывается, что есть четыре потребности тела. Это еда, сон, секс и оборона. Это потребности грубого тела. Есть также потребности тонкого тела. Что же тонкое тело требует? Тонкое тело устремлено также к четырем целям. Это карма, артха, кама и мокша. Поэтому люди, которые осознают себя на грубом уровне, как грубое тело, устремлены в основном к этим четырем целям. Еда, сон, секс, оборона. Но потребности тонкого тела немного другие. Благочестие, материальное процветание, материальный достаток, чувственные наслаждения и освобождение. От чего же хочет освободиться живое существо? Живое существо хочет освободиться от реакций, которые вырождаются в рождении и смерти, этой двойственности. Итак, как узнать, что у человека еще сильное тонкое тело? Здесь объясняется квалификации. Он стремится совершать благочестивую деятельность. Он устремлен к благочестию. Это называется дхарма. Как раз в шастрах описывается эта мирская религиозность. Когда человек не преданно служит Кришне, а верит в Бога и совершает благочестивые поступки на уровне религиозных церемоний, ритуалов, на уровне правил и ограничений для чувств, тапасе, и раздает, занят благотворительностью. И говорится, что дхарма также находится в трех гунах материальной природы. В невежестве она выражается как карма-канда, религиозность такая. В страсти она выражается как йога, и в благости она выражается как гьяна. Поэтому ни то, ни другое не является преданным служением. Преданным служением называется только вигьяна. Ее называют бхакти-вигьяна. Бхакти-вигьяна означает деятельность ради достижения любви к Богу или любви и преданности. Такой вид деятельности является преданным служением, которое не преследует этих трех целей тонкого тела. И Шрила Прабхупада описывает, что когда живое существо совершает процессы преданного служения, которые состоят из девяти форм: Шраванам, Киртанам, Вишнок Смаранам, Падасеванам, Марчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атмани Веданам, то постепенно растворяются эти потребности, поскольку все тонкое тело поддерживается эгоизмом. Итак, как же мы получаем материальный ум, материальный интеллект, материальные чувства? Почему они материальны? Потому что они поддерживаются ложным эго. Когда живое существо прекращает руководствоваться ложным эго, все это растворяется. Что это означает «растворяется»? Прабхупада приводит пример. Если вы зажгли костер и не подбрасываете туда дрова, что с ним начинает происходить? Он постепенно угасает. Постепенно угасает. Вот точно так же и ложное эго. Оно горит и разгорается до тех пор, пока мы им руководствуемся. Как только человек прекращает подкармливать ложное эго, оно гаснет, поскольку любая энергия требует подпитки. Как Прабхупада говорит, если удовлетворять вожделение, то это одно и то же, что заливать костер бензином и удивляться, что вожделение еще больше разгорается. Кто-то думает, что если удовлетворить вожделение, оно исчезнет. В основном так думают невежественные люди. Другие невежественные, также невежественные люди, считают, что его просто вообще не надо удовлетворять. И мы с вами говорили, одни получают привязанность и жадность, а другие получают гнев и неудовлетворенность, критиканство. Вот почему говорится, что демоны очень гневливы. Почему демоны очень гневливы? Мы думаем, что демоны – это те, кто с утра до ночи наслаждается. Однако это абсолютно неправильное представление о демоническом образе жизни. Демоны как раз наоборот очень аскетичны. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто совершает тапасии и разные аскезы, и эпитимии, движимый ложным эго, есть демон. Таким образом, люди, сбитые с толку, никогда не могут понять смысл священных писаний и думают, что демоны это такие наслаждающиеся, все время все едят подряд, все время занимаются сексуальными утехами, спят, и поэтому они такие трусливые. Нет, демоны все очень храбрые. В шастрах описывается, демоны настолько храбрые, что полубоги боятся их. Почему же демоны такие храбрые? Потому что они такие гневные. Они очень вспыльчивые. Очень вспыльчивые. Они очень решительны. Очень решительны. И они всегда не удовлетворены. Они всегда не удовлетворены своим положением. И демоны очень аскетичны. И вся их аскеза связана с тем, что они ломают себя. Демон такая личность, когда ему нравится себя сломить, нравится себе что-то запретить. Поэтому говорится, тот, кто совершает разные тапасию, эпитимии, не указанные в писаниях, совершает их по собственной прихоти и терзает свое тело, так же, как и присутствующий в ней параматму, есть демон. Мы думаем, что демоны это как свиньи. Нет. Говорится, когда человек наслаждается, он становится наоборот трусливым. Чем больше человек занимается чувственными наслаждениями, тем больше он начинает осознавать себя телом. И тем тело, что бы вы ни причиняли телу, будет его беспокоить. Говорится, как человек становится трусом? Только в результате чувственных наслаждений. Он становится трусливым. Вот почему Индра пытается защитить свое тело, пытается защитить то богатство, которое он скопил, ту власть, потому что это дает ему наслаждаться. И поэтому Индра труслив. Вритрасура мы видим очень сильная личность, но Индра очень труслив. Почему Индра труслив? Он боится потерять свое положение, боится потерять свое тело, потому что это инструмент для чувственных наслаждений. Это инструмент для чувственных наслаждений. Как у нас была такая ситуация, когда преданный один охранял храм, на него тут напали и стреляли даже в него. Здесь, в Иркутске, не так давно. И одни преданные испугались, вышли просто посмотрели, забежали в здание, кто в милицию начал звонить, кто что. Другие просто стали смотреть, что будет дальше. Один преданный выскочил и стал драться за жизнь другого преданного. Матом ругался. Бил их, другой преданный выскочил, начали скручивать. Потому что они действовали как преданные. Может быть, когда с ними что-то происходит, они так не дерутся. И я знал их, и я знаю их. Когда с ними что-то происходит, они не дерутся. Но когда это происходило с другим преданным, они проявили храбрость. Они проявили эту смелость. Один руку сломал, другой там скручивал, связывал другого хулигана. Но трусы, трусливые личности, они здесь потом стали их осуждать за то, что они такие, видишь ли, не совсем преданные, что они там дерутся, видишь ли, и там что. Но в шастрах говорится, что гнев надо занять в защите преданных. И если человек не разгневался и никаким образом не действовал, то он становится участником этого оскорбления. И он будет нести реакции, если он никаким образом не препятствовал этому. Но и здесь они зато очень много на себя берут, они гневаются, ставят других на место, пытаются быть лидерами. И поэтому Прабхупада говорит, никто не может быть лидером, если он трус. Никто. Никто не должен управлять никем, если он трус по природе. Итак, у людей очень неправильное представление о демонах, о духах, о полубогах. Никто не может правильно понять их природу. И мы думаем, вот мы не демоны, а вот те демоны. Но мы можем видеть, сколько много аскез принимают так называемые преданные, которые не указаны в священных писаниях. Голодают, что-то там отжимаются, что угодно делают. Ломают свой характер, пытаются экстримом каким-то заниматься. Экстремалы. Но все это говорит о их ложном эго. О их гордости и о ложном эго. Кому-то адреналинчик нужен. Поэтому никто не может себя правильно занять. Говорится, человек должен использовать свою жизнь в защите религиозных принципов. И самый важный религиозный принцип – это защита преданного. Говорится, защита брахмана. И поэтому в шастрах говорится, если человек получил возможность воспевать святое имя, слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту, он уже считается преданным низкой квалификации. И поэтому он уже брахман. И защита такой личности является религиозным принципом. Физическая защита такой личности. Его чести и достоинства, его жизни, его грубого и тонкого тела. Никто не должен критиковать, никто не должен позволять кому-то беспокоить эту личность. И поэтому, когда есть природа, правильная природа, это означает трансцендентальная природа, это означает, что человек будет действовать определенным образом. Говорится, нету более славной смерти, чем таким образом тело покинуть. В бою, защищая религиозные принципы. И есть другой вид смерти, это погибнуть в сознании Кришны. А тут такая смерть была бы вообще славная. Потому что человек и в бою, и защищает вайшнава. Не просто брахмана какого-то, а преданного. Защищает храм Горнитай. Это и преданное служение, еще и битва.